контроль над чувствами. Кажется, в моей душе есть комок из отрицательных эмоций. Поэтому я постоянно ловлю себя на мысли, что меня раздражает и бесит все вокруг. Что делать? Прежде всего, мне кажется, то, что ты отмечаешь свою внутреннюю переполненность раздражением и недовольством и чувствуешь, что от этого несчастна, уже хороший знак. Намного проще избавиться от негативного образа мышления, когда ты не отождествляешь себя с негативными мыслями и наблюдаешь за ними со стороны, чем выбраться из замкнутого круга отрицательных мыслей, когда ты с ними сливаешься в единое целое. Потому что если бы ты не разделяла себя и негативные мысли, то не смогла бы заметить за собой такую склонность и никогда бы не задумалась, как преодолеть ее. Сейчас тебе невероятно тяжело, но трудности являются призывом к росту, поэтому если ты справишься с ними и выстоишь, я верю, в будущем тебя ждет еще более прекрасная и счастливая жизнь. Поэтому не переживай и мужайся. Не теряй надежды. Во-первых, нужно понять, что раздражение и недовольство — это наш выбор. Мы можем принять решение больше не испытывать раздражение и недовольство, а можем этого не делать. Разумеется, поначалу будет непросто. Так как сейчас руководишь собой не ты сама, а эмоции, то может быть очень сложно взять контроль над происходящим. В любом деле нужна практика, так и в наблюдении за своей душой и ее постепенном изменении требуется регулярная тренировка и усилия. Поэтому необходимо по-настоящему стремиться к счастью. Эта искренность поможет преодолеть неприязнь и пройти данный урок до самого конца. Насколько сильно ты хочешь стать счастливее, выбравшись из череды неудач? Можешь ли ты принять твердое решение не чувствовать недовольство и пообещать не испытывать раздражения? И если ты готова, давай заглянем внутрь души. Когда мы впервые заглядываем в собственную несчастную и неокрепшую душу, невозможно сдержать изумление. Увидев, как множество негативных мыслей образует огромный ком, скопившись в душе, сложно даже набраться храбрости справиться с ним, и мы вынуждены бежать. К примеру, мы прячемся от необходимости заглянуть в свою душу, находя убежище в просмотре телевизионных передач или фильмов, в общении с друзьями. Таким образом, хотя бы ненадолго, мы избавляемся от своих негативных мыслей, всегда сбегаем перед напором волны дурных мыслей. Когда ты была обижена из-за того, что кто-то тебя игнорирует, и это чувство не покидало тебя, пробовала ли ты очистить свой разум, заглянув внутрь себя? Или блуждала, слившись воедино с этим раздражением, не в силах справиться с ним, обращала внимание на что-то другое? Но переключение внимания на что-то другое не может полностью излечить тебя. Чтобы по-настоящему выбраться из цепи неудач, нужно начать процесс внутреннего очищения, не отворачиваясь от своей души, а глядя внутрь нее. Поэтому нужно беспрестанно обещать себе, что бы ни произошло, не становиться единым целым с негативными мыслями. И каждый раз, когда ты ловишь себя на том, что погрузилась в нежелательные мысли, говори себе: «Когда меня кто-то раздражает, тяжелее и больнее всего именно мне. Поэтому нужно отпустить эти эмоции. Я люблю себя. Люблю. Люблю». Если нет возможности обратиться к своей душе с длинной речью, достаточно просто сказать: «Я люблю себя. Люблю. Люблю». Важнее то, что ты поймала себя на раздражении, научилась видеть это в себе, начала очищать свой внутренний мир любовью. Если регулярно выполнять это упражнение, то со временем ты научишься замечать негативные мысли, как только они будут зарождаться. Тогда еще до того, как попасть под власть негативных мыслей, ты отделишь себя от них и начнешь очищать свой разум, благодаря чему легче избавишься от поднимающегося в душе раздражения. Таким образом, в твоей душе появится свобода, которая наполнит тебя любовью, потому что ты преисполнена решимости любить себя, как бы ни выглядело. Так что постарайся смотреть на себя с большей любовью, говоря: «Я люблю, люблю себя». Любуйся собой, глядя на то, какой ты очаровательный человек, какая ты хорошенькая, когда ешь, как мило чистишь зубы, какая у тебя обаятельная улыбка. С тем же умилением, с каким ты смотришь на забавного щеночка, нужно смотреть и на себя, и на свою душу. А когда эта любовь наполнит твою душу до краев, она начнет изливаться наружу. Всего лишь любя себя, ты становишься той, кто любит весь мир. Какой замечательный человек, прошедший мимо меня, Какой милый щенок, какая невероятная у меня семья и друзья. Что бы они ни говорили, что бы ни делали, ты будешь видеть их сияющий внутренний мир, их подлинную суть, ярко сияющую за всеми их словами и поступками. Как только любовь станет основным чувством в твоей жизни, окажется, что больше ничто в мире не вызывает раздражения. Говорят, что самым большим утешением для человека становится ласковый взгляд другого. Такой взгляд подбадривает, потому что человек предстает таким, какой он есть. Становится неважно, что он говорит, какая у него работа, одежда, манера речи. Таким образом, ты станешь и дарующим утешение, и источником счастья. Одна лишь любовь к себе станет панацеей. Ты восстановишь отношения с собой до желаемого состояния, начальник, который до сих пор только издевался, будет добрее. Все эти чудеса станут возможны только благодаря теплящейся в груди любви. Ведь именно из-за отсутствия любви и возникшей пустоты мучаются и страдают все люди. Не зная, как избавиться от внутренней опустошенности, они стараются заполнить ее чем-то материальным, порождая лишь зависимость и пресыщение. В первую очередь, нужно пообещать себе никогда не выбирать путь недовольства, постарайся научиться видеть это скрытое раздражение. При этом не забывай признаваться в любви самой себе, смотреть на себя с нежностью. Верю, что нынешние неудачи подарят тебе прежде невиданное счастье. Убежден, что в конце концов наступит момент, когда ты поймешь, что все страдания и испытания были подарком жизни, благодаря которым ты стала такой яркой. Не сдавайся. Помни о нынешних испытаниях и не забывай о своей душе, страдающей от несчастий. Поэтому искренне устремись к счастью и становись лучше. Так ты прочувствуешь любовь к настоящей себе. Пусть нынешние трудности станут подарком, который непременно сделает тебя счастливой. Потому что ты достойна быть счастливой. Ты заслуживаешь счастья, ведь рождена для него. Держись. Я понимаю, что в общении с людьми нужно сдерживать себя, но у меня не получается. Например, временами я без особой причины злюсь и прихожу в ярость, когда работаю со старшими коллегами. Как мне справиться с эмоциями в такие минуты? Кажется, что у меня не получается скрыть эти чувства от коллег, и они ощущают мою враждебность. Я так хочу исправить это. Мне кажется, будет лучше, если ради собственного счастья ты научишься не так остро реагировать. Все люди по-разному относятся к проявлению эмоций, но для особенно чувствительных людей любая, даже малейшая грубость со стороны другого человека будет чрезмерной и до вечера испортит настроение. Они будут весь день думать, почему человек с ними так поступил, с нарастающим гневом в душе. Но если они относятся к тому типу людей, кто просто подумают, наверное, у того человека плохой день, и пойдут дальше, то кто бы что ни сделал, день не будет испорчен. Как думаешь, кто из двух людей более счастлив? Тот, кто бурно реагирует на проявление эмоций других, или тот, кто не придаст им большого значения и просто пойдет дальше? Чем спокойнее ты будешь относиться к эмоциям других людей, чем меньше будешь на них реагировать, тем меньше день будет зависеть от поведения окружающих. Если ты не зависишь от того, как с тобой обращаются, то ты обладаешь непоколебимой неприкосновенностью для других. Тогда ты сможешь с большей искренностью и вниманием относиться к проживаемым дням, которые прежде не замечала, погрузившись в негативные размышления. Таким образом, ты станешь проводить время с большей эффективностью, повысится удовлетворенность жизнью. Поэтому даже если сейчас ты несчастна, все в порядке. Ведь благодаря неудачам ты еще рьяне устремишься к счастью, именно они дадут почву для самоанализа. Потому что неудачи — это призыв души, которые долгое время не прислушивались, побуждающие направиться по дороге, ведущей к счастью. Услышь этот сигнал и воспользуйся возможностью сделать шаг вперед. Когда люди поймут, что их проявление эмоций никак не влияет на тебя, потому что ты постепенно сбрасываешь с себя оковы зависимости от эмоций, никто не сможет больше пренебрегать тобой. Чтобы избавиться от небрежного отношения к себе, ты решаешь ответить на гнев, направленный на тебя, еще большим гневом. Но как ни парадоксально, чем ярче ты реагируешь, тем больше триггерных ситуаций предлагает жизнь. Потому что эмоции собеседника, коснувшись твоего сердца, раздражают и побуждают к ответным действиям. Поэтому по мере того, как ты начинаешь спокойнее реагировать, обретаешь внутреннюю целостность, повышаешь свою самооценку, число ситуаций и людей, которые требуют ответной реакции, уменьшается, и окружающие начинают относиться с большим уважением. Тогда отпадает даже необходимость обороняться от других. Насколько же счастливым человеком ты тогда станешь? Начни с признания того, что для собственного счастья нужно оставить в прошлом себя, на которую все смотрели, о которой думали, которая отражала эмоции других людей, направленные на нее. Тебе не нужно ни понимания, ни признания от посторонних, ведь ты ценна и целостна сама по себе. Ты заняла оборонительную позицию, сосредоточившись на реакции других людей потому, что думала, будто они подрывают твою значимость, а ты не можешь пользоваться уважением. Поэтому ты вооружилась эмоцией под названием «злость» и с ее помощью вызываешь к другим с просьбой, чтобы тебя ценили и уважали. Гнев может принудить других уважать тебя, но благодаря ему никогда не родится подлинное уважение, такая попытка не увенчается успехом. Поэтому тебе ничего не остается, кроме как находиться в оборонительной позиции и все время злиться. Но если ты всегда будешь ценить себя и заботиться о себе, то твою значимость ничто не сможет разрушить. Мысль, что твоя значимость неизменна, что бы ни происходило, всегда живет в душе. Поэтому, когда услышишь безосновательную критику в свой адрес, не принимая ее всерьез, понимая, что это говорит лишь о том, что душа человека искалечена. Если критика конструктивна, не защищайся, а признай. Да, здесь мне нужно чуть больше постараться, а это нужно изменить, и научись ее принимать. Таким образом, справившись с неудачами, начни еще больше любить и заботиться о себе, потому что ты — это ты, и ты не нуждаешься в чьем-либо одобрении или признании. Когда кто-то начинает эмоционально задавливать тебя или обращается в язвительной манере, прочувствуй желание защититься, стремление ответить такой же атакой. И всего один раз удержи себя от подобного. Не обдумывай ситуацию по несколько раз, отнесись с искренним пониманием. Такой он человек или нет, неважно, но я — это я. Потому что если это единственное, что человек мог сделать в сложившейся ситуации, он достоин жалости, и нет необходимости реагировать на его поступок. Так что давай пожалеем его, ведь сам поступок доказывает, насколько он несчастен и бесчувственен. Взгляни на такого человека с сочувствием, потому что, возможно, его подлинный облик на самом деле представляет собой лишь бледную тень. Внутри каждого живет простодушное «я». Если хотя бы раз держаться и отнестись с пониманием, то во второй будет проще. Ведь даже когда мы отпускаем что-то, работает закон инерции. Первый шаг всегда самый трудный. Если ты действительно хочешь обрести счастье, то попробуй хотя бы раз ради своего будущего счастья преодолеть себя. Так, если и во второй, и в третий раз никак не реагировать и не пытаться атаковать другого человека, то однажды ты заметишь, что стало намного счастливее и гораздо свободнее. Прочувствовав это счастье, твое подсознание самостоятельно, без усилий, во имя собственного счастья начнет менять отношение к подобным ситуациям. Поэтому не изводи себя. Сейчас ты неопытна, не знаешь, что такое счастье, и не можешь его ощутить, поэтому кажется, что ты недостаточно хороша, но ведь мы люди, а значит, пришли в мир и живем, чтобы развиваться. Я искренне надеюсь, что ты сможешь преодолеть себя один раз, затем второй раз будет легче, в третий, четвертый, так постепенно ты научишься и выполнишь поставленную задачу по обретению счастья. Не забывай, что ты драгоценна сама по себе и не нуждаешься ни в чем одобрении или понимании. Ты — это ты. И уже поэтому в каждый отдельно взятый момент ты являешься прекрасным и бесценным человеком. Я в тебя верю. Я всегда общаюсь со своим партнером вот так. Что с тобой не так? Почему ты постоянно так себя ведешь? Я все время капризничаю и злюсь, постоянно создаю какие-то проблемы и придираюсь к нему. Я хочу стать для него мудрой и здравомыслящей девушкой и чувствую себя виноватой перед ним. Все в порядке. Уже одно это желание измениться прекрасно и волшебно. Если с этим стремлением ты будешь делать все возможное, то непременно станешь для него лучшей девушкой. Но и сейчас ты для него самая милая и привлекательная. Ни в коем случае не терзайся муками совести. Хорошо? Прежде всего, постарайся разобраться со своей раздражительностью. Мы думаем, что злимся, когда появляется что-то, что вызывает наше недовольство, но на самом деле это происходит потому, что в нашей душе скопилось раздражение. Если внутри тебя нет места гневу, то даже если во внешнем мире что-то произойдет, ты не будешь злиться. Злость проявляется ровно в том же объеме, что и наша ярость внутри. То есть не потому, что нечто тебя разозлило, а потому, что злость живет в тебе. И речь не только про злость, то же самое можно сказать и про негодование, и раздражение. Раздражение в душе все нарастает и нарастает, и в какой-то момент, когда становится невозможно удержать скопившиеся эмоции, злость начинает изливаться наружу. Да, и выход эмоций, будь то злость, гнев или недовольство, и постарайся какое-то время помолчать. Ты ведь видела тех, кто внезапно раздражался гневом, злился, после чего успокаивался. Но через какое-то время в них снова вспыхивает гнев, и ситуация повторяется вновь и вновь. Все потому, что когда приходит время дать волю скопившимся в душе негативным эмоциям, они находят подходящую ситуацию и человека, которыми можно воспользоваться, чтобы выплеснуть эмоции. Поэтому нужно помнить. Мы злимся не когда появляется что-то, вызывающее недовольство, а когда в душе скопилось раздражение. Только признав это, ты справишься с раздражением и сможешь вырасти. Конечно, есть люди, которые, переживая те же самые ситуации, будут испытывать раздражение, а есть те, кто просто принимает это и может получить даже удовольствие, но в конце концов в мире нет ничего, на что стоило бы злиться. Чтобы справиться с негативными эмоциями и выстоять, нужно сперва утвердиться в своей самооценке. Когда у нас низкая самооценка, мы не можем самостоятельно заполнить образовавшуюся внутри пустоту и пытаемся наполнить ее чем-то извне. Это может быть как что-то материальное, вещественное, так и эмоции других людей. Бывает так, что, подолгу оставаясь в компании какого-то человека, тебя начинают внезапно покидать силы. Все потому, что люди с высокой самооценкой заполняют какой-то пробел в своей душе, разделяя положительные эмоции с другими и воодушевляя их, а люди с низкой самооценкой не в состоянии самостоятельно заполнить пустоту в душе и наполняют душу эмоциями, отнятыми у других. Они могут это делать как сознательно, так и неосознанно. Поэтому в компании людей с низкой самооценкой мы теряем силы, и наша душа пустеет. Те, кто погряз в жалости к себе, постоянно плачут и жалуются, как им тяжело, поэтому они ищут, кто посочувствует им и утешит, охваченные недовольством все время обвиняют и порочат кого-то в поисках тех, кто готов разделить их негодование. Те, в ком постоянно живет гнев, выходят из себя по малейшему поводу и требуют от других такой же реакции, а безразличные люди, в которых нет ни капли теплоты, не могут проявить сколько-нибудь участия, поэтому стараются все вокруг обдать холодом неприветливости. Погруженные в негативные эмоции, такие люди просят от других эмоций, которых сами не испытывают в обычной жизни, мирно проводя день за днем, а получив их, наполняют свой внутренний мир. Не умея самостоятельно заполнять пустоту в душе, когда внутренняя энергия заканчивается, они снова повторяют то же самое. Чтобы наполнить свою опустевшую душу, они высасывают эмоции из других. Но так как это тяжело делать с незнакомыми людьми, они используют тех, кого видят рядом с собой каждый день — друзей, семью, любимых. Не дай твоим отношениям утвердиться в той форме, когда вы постоянно то ссоритесь, то миритесь, вновь ссоритесь и опять миритесь. Любовь должна приносить с собой развитие и взаимное воодушевление. Но если вы питаетесь эмоциями друг друга, разрывая внутренний мир любимого человека, такая любовь превращается в отношения, приносящие лишь боль. Если вы пытаетесь компенсировать отсутствие внутренней целостности с помощью друг друга, ваша любовь не сможет длиться вечно. Вечная любовь включает и внутреннюю целостность, и душевную полноту, и развитие, когда оба человека вместе идут по пути совершенствования. Если вступить в отношения, не обретя внутреннюю целостность, не укрепив свою самооценку, даже когда эти отношения закончатся, и ты встретишь другого человека, то и с ним будешь лишь делить негативные эмоции и пытаться заполнить внутреннюю пустоту, пока все не прекратится вновь. Постарайся в текущих отношениях со своим молодым человеком в минуты, когда ты ощущаешь раздражение, прочувствовать его, но не давать выход гневу, а отпустить скопившийся негатив. Очень важно научиться распознавать эти эмоции, и будет особенно похвально, если ты решишься приложить все усилия, чтобы как-то улучшить положение. Чтобы сделать текущие отношения еще прекраснее, нужно лишь стать немного лучше и замечательнее. Ты можешь постепенно избавиться от излишней чувствительности, когда стоишь выше своих эмоций, а не когда подвластны им. Я имею в виду, уже одного того, что ты заметила за собой чрезмерную эмоциональность, достаточно, чтобы взять верх над ней. Ведь если ты способна отследить гиперчувствительность, то можешь отделить себя от нее, а если ты можешь отделить себя от эмоций, то только в твоей власти будет последовать за ними или нет. Поэтому так важен первый раз. Если в момент, когда в тебе просыпается чрезмерная эмоциональность и ты испытываешь раздражение, ты сможешь всего лишь раз отпустить негативные эмоции и сделать все возможное, чтобы отнестись к ним с теплотой и пониманием, то во второй раз сделать то же самое будет гораздо легче, и так ты постепенно справишься со своей эмоциональностью. Поэтому так важно само намерение, и уже одного его достаточно. Стисни зубы и хотя бы раз преодолев себя, выбери не злость, а нежность. Увидев такую перемену, твой парень обрадуется, и его позитивный отклик поможет тебе и во второй, и в третий раз поступить так же, и новое поведение естественным образом станет привычкой. Так отношения станут любовью, приносящей радость каждому из вас. Но в то же время нельзя забывать, что необходимо с любовью и заботой относиться к самой себе. Проведи время наедине с собой, без своего парня, своди себя на свидание, с неподдельной любовью к себе посмотри фильм, пройдись по магазинам. Если даже в одиночестве ты научишься любить себя, если даже проводя время наедине с собой ты будешь искренней, то почувствуешь, как самооценка растет и крепнет. И такая самооценка защитит тебя и в будущей любви, и во всех других отношениях. Это будет тот уровень самооценки, который не позволит забыть. Всегда и везде ты та, кто мила и драгоценна сама по себе. Я убежден. Если ты вложишь достаточно сил и в любовь к своему партнеру, и в любовь к себе, эта любовь устремится к вечности. Верю, что тогда ты проживешь еще более прекрасную и счастливую жизнь. Поэтому не забывай о своем замечательном намерении и иди по дороге развития. Я всей душой желаю тебе прекрасной любви, заслуживающей похвалы, устремлений и чудесной жизни. Удачи! Знаю, что нужно делать все возможное, чтобы состояться в жизни, но моя душа не слушается. Но я не скажу, что я только развлекаюсь. По-моему, я ни во что не вкладываю всю душу. Годы все идут, и я ненавижу свой образ жизни. Как мне преодолеть себя? Ты так терзаешься муками совести из-за того, что сейчас ничего не делаешь. Послушай, что я скажу. Угрызение совести из-за своего поведения мы испытываем, когда считаем, что заслуживаем наказания, так как не соответствуем собственным ожиданиям в данный момент. Так все время укоряя и порицая себя, говоря, что ты никудышный человек, ты наказываешь себя нынешнюю за то, что ничего не делаешь, и себя прошлую за то, что не смогла сделать. Наша душа знает. Нужно лишь еще немного постараться, чтобы обрести желаемое, пока ты наказываешь и ругаешь себя. Но, несмотря на этот порыв, ты не в состоянии ничего сделать и просто бессмысленно проводишь день, а с наступлением вечера снова терзаешься угрызениями совести. А если подумать, может быть, ты специально тратишь пустой день, чтобы было за что себя корить? Возможно, ты привыкаешь к угрызениям совести, как курильщик, который, зная все о вреде курения, никак не может бросить. А если это независимость, то нет ни единой причины, по которой ты бы не могла отказаться от негативных эмоций, делающих тебя несчастной. Одно из двух. Или у тебя действительно зависимость, или ты еще не поняла, что эти эмоции причиняют боль. Так что же нужно сделать для преодоления мук совести, которые бесконечно возникают в рамках убеждения, что непременно нужно что-то сделать, а если не сделать, то ты будешь неудачницей? Начни с признания. Угрызения совести причиняют тебе больше всего боли. Раньше я никогда и не подозревал этого, но все время считал естественным корить и упрекать себя, когда у меня не получалось соответствовать собственным ожиданиям, но теперь я понимаю. Так не должно быть. Я осознал. Эмоции приносят столько боли, что я все это время не мог понять ценность подлинного себя, чувствовал, что заслуживаю не любви, как драгоценный человек, а наказания. Ты наверняка помнишь, когда у тебя болела душа, поднималась температура, и ты заболевала. Ты должна любить себя, Но когда вместо этого ты себя наказываешь, даже твое тело отзывается болезнью. Все из-за подсознательных угрызений совести. Даже в болезни я ничего не стою, я страдаю по заслугам. Слышала ли ты когда-нибудь об эффекте матери Терезы? Даже просто глядя на фотографии или видеозаписи того, как мать Тереза творит добро, у людей повышается эндорфин и укрепляется иммунитет, они становятся устойчивее к заболеваниям. Все потому, что противовесом угрызениям совести является любовь. В отличие от разрушающего тело и душу чувства вины, любовь излечивает нас, делает счастливее и здоровее. Однако уж лучше не любить себя вовсе, чем критиковать и ругать. Как насчет того, чтобы хоть раз ошибиться? Ведь на ошибках мы учимся. Попробуй провести сегодняшний день, не придерживаясь составленного плана. Мы же не машины, а люди со своими чувствами. Может быть, вместо чрезмерной суровости и постоянных наказаний ты обнимешь себя и скажешь: «Все в порядке, потому что, несмотря ни на что, я достаточно ценна и прекрасна». Существует множество установок, которые создали люди, к примеру, хороший ребенок должен ложиться спать в определенное время, должен делать уроки, а не играть в компьютер, должен справляться с голодом, если ночью захотелось есть. Мы усвоили их с детства и ни разу не ставили под сомнение, всецело поверили в силу детской наивности и простоты. Но никто никогда не говорил, что не нужно думать, будто ты плохой человек, если не смогла с чем-то справиться, что нельзя терзаться из-за этого угрызениями совести, ведь что бы ни случилось, ты драгоценна и чудесна. Поэтому мы даже ни разу не усомнились, что не нужно испытывать чувство вины, и оно стало привычным. Но попробуй прямо сейчас усомниться. Если ты сделаешь или не сделаешь что-то, поставит ли это под сомнение твою ценность? Конечно же, нет. Ведь с самого момента рождения на протяжении всей жизни ни разу, ни на секунду мы не теряли собственной ценности. Ведь мы бесценные существа, обладающие неповторимой уникальностью, несравнимой внешностью, неподражаемым голосом, единственными в своем роде отпечатками пальцев. Мы ценны уже только потому, что мы — это мы, и одного нашего существования достаточно, чтобы быть любимыми. Поэтому только если мы не забудем себя, в каждую минуту нашей жизни всегда и вечно мы будем значимы. Помни об этом и никогда не забывай. Скажи себе: «Мне жаль, что я до сих пор жила, позабыв об этой важной истине. Прости, что я причиняла тебе боль, и пообещаю впредь не забывать о своей ценности». Вместо того, чтобы стараться проживать день по максимуму, опираясь на чувство вины как на движущую силу, проводи время плодотворно, потому что ты ценишь каждый свой уникальный день, ведь и ты сама на вес золота. Делай все возможное день за днем из любви к себе, из любви к собственной жизни, из любви к своей мечте. Не терзайся угрызениями совести и не кори за то, что решила отдохнуть, а с любовью к себе возьми перерыв и спокойно восстановись. Это и есть настоящий отдых. Бывает же, что даже на продолжительном отдыхе мы не можем полностью расслабиться из-за чувства вины, которое не покидает наше сознание. Поэтому наполни свою душу не угрызениями совести, а любовью. Все же имя нашей жизни не преступление и наказание, а любовь. Поэтому обними и защити себя светом любви. Ты так утешишь и исцелишь свою душу, которая невыразимо страдала все это время. Верни свою внутреннюю свободу. Возврати свою волю, которая подавлялась, вырвись из круга мыслей: «Это будет правильным, а это будет неправильным». Потому что ты заслуживаешь не наказания, а любви, как бесценный человек. Ты прекрасная и ценна уже потому, что ты — это ты, что появилась на свет и живешь в этом мире. Каким бы человеком ты ни была, оберегай и люби себя. Тебе нужно уметь прощать себя. Начни с извинений и любви к самой себе. «Прости, что даже на время возненавидела тебя, я правда раскаиваюсь, но я поняла, кем была для тебя. Поэтому теперь я от всей души буду любить и заботиться о тебе. Спасибо, я правда тебе благодарна, я люблю тебя». Обратись с этой речью к своей бесценной душе, выбери путь, ведущий к любви. Проживай день за днем в теплых объятиях любви. Поначалу может быть неловко, но каждый раз, когда в тебе будут пробуждаться муки совести, целенаправленно обратись из глубин души к себе. «Спасибо тебе, я люблю тебя». Повторяй до тех пор, пока это не войдет в привычку. В отличие от прежних времен, когда ты терзалась чувством вины, теперь ты словами любви и благодарности наполнишь свою душу теплом. И ты начнешь кое-что замечать в окружающих, в их по-детски наивных и лучащихся светом глазах. Видишь, как ты чудесно отражаешься в этих невероятных глазах. Так ты узнаешь, что любовь к другим означает в то же время и любовь к себе. Посмотри на них и одновременно на себя с любовью. И это безмолвное выражение любви на бессознательном уровне достигает другого человека и вызывает с его стороны еще большее уважение и любовь к тебе. Стань той, кто пользуется уважением других людей. Получай любовь и уважение как от окружающих, так и от самой себя. Убеждайся и получай подтверждение своих ценностей, своей значимости. Перед тем, как лечь спать, со всей любовью обними себя и скажи: «Ты молодец. Спасибо, что так хорошо провела сегодняшний день». С умилением посмотри на себя утром взлохмаченную, еще в полудреме протирающую глаза, и полюби всей душой. Проснувшись, глядя на свое отражение в зеркале, повтори: «Я люблю тебя, люблю». Полюби себя такой, какая ты есть. Начиная с утреннего ритуала, проводи в любви свой день, каким бы он ни выдался, как бы ты его ни провела, ты почувствуешь, что, несмотря ни на какие события во внешнем мире, твой внутренний мир прекрасен, и сможешь благодаря неисчерпаемой любви вырваться из порочного круга угрызений совести. С помощью этой любви ты преодолеешь апатию и лень, которые прежде останавливали тебя. Кто-то действует из гнева, кто-то из зависти и чувства неполноценности и соперничества, сравнивая себя с другими, кто-то из чувства вины за то, что они глупы или недостаточно хороши, а кто-то из любви, желая сделать добро другому человеку. Выбери самую мощную силу и с ее помощью достигни всего. Если искренне ценить и любить себя, окружающих, этот мир и каждый дарованный день, то ты справишься с ограничениями, которые прежде считала непреодолимыми, и устремишься к мечте, радуясь новому дню. Проводи дни с пылким жаром стремления к мечте, делая все возможное. Точно так же можно идти к стоматологу из-за страха испортить свои зубы или потому, что ты заботишься и ухаживаешь за своими зубами. Вместо страха выбери любовь, вместо гнева обратись с любовью, вместо угрызения совести отнесись к себе с любовью. Каждое действие должно быть пропитано любовью. Поэтому, пожалуйста, стань счастливой. Верни отнятые миром свободу и счастье, засияй подлинным светом и будь счастлива. Ведь ты сейчас безмерно ценна, прекрасна и чудесна. Перестань требовать от себя слишком многого, просто цени и люби себя. Все, что тебе сейчас нужно, — это лишь любовь. А чтобы научиться любить себя, необходимо пережить некоторое страдание. Так что все в порядке. Все обязательно будет хорошо. Излечи муки совести, апатию и ту боль, которую они с собой принесли с помощью любви. Засияй прекрасным и волшебным светом, вырасти, обрети внутреннюю целостность и стань счастливой. Я всей душой верю в тебя и желаю счастья, потому что и сейчас ты счастлива. На занятиях в университете мне нужно иногда делать презентации, но я слишком переживаю и волнуюсь. Еще до начала выступления я нервничаю, и мне становится страшно. Я боюсь выступать на глазах у большого количества людей. Есть ли способ справиться с переживаниями? Мне тоже когда-то было страшно и волнительно выступать перед людьми. Но я решил, наоборот, использовать любой удобный случай защитить презентацию. Это же шанс. Это подарок, который мне вручили, чтобы я перешел на следующую ступень и преодолел страх, поселившийся в моей душе. Встреться с ним лицом к лицу. Подумай о выступлении как о шансе вырасти, набравшись смелости и преодолев страх, как о подарке жизни, как об испытании, которое нужно пройти, и тогда тебе станет легче на душе. Я, например, за день до выступления много тренировался, глядя в зеркало, представлял аудиторию перед собой и даже во время репетиции старался максимально прочувствовать охватывающее меня волнение. И так я репетировал речь раз 10. Ведь чем тщательнее ты подготовишься, тем проще будет справиться. По-детски простодушное отношение, с которым ты встречаешь уготованное жизнью испытание, само по себе прекрасно. Но, несмотря на все тренировки, В моей душе по-прежнему оставалось волнение. Это не тот трепет, который заставляет бежать в страхе, а скорее волнение перед новым вызовом, потому что внутри меня крепла смелость встретиться с испытанием лицом к лицу и выстоять против него. Я был благодарен себе и счастлив потому, что смог вырасти еще до самого выступления. Я начал свое выступление, но так нервничал, что с абсолютно серьезным лицом выпалил все заготовленные шутки. Атмосфера накалилась, на лбу проступил пот, но, несмотря на стыд, который я испытал из-за ошибки, чувство гордости было огромным. Я гордился тем, что, несмотря на свою неопытность и переживания, не сбежал в страхе, а выстоял и поборол его. Ведь мы чудесны в своем несовершенстве. Поэтому вместо мыслей «я во что бы то ни стало должен справиться, мне нельзя допустить ошибку», отнесись к выступлению с благодарностью за рост, которого, несмотря на отсутствие опыта и возможные ошибки, ты достигла благодаря внутренней отваге. Спустя семестр ты уже не будешь бояться публичных выступлений и в какой-то момент заметишь, что стала шутить и жестикулировать непринужденно. Однажды я начал чувствовать настроение одногруппников и преподавателей, сидящих в аудитории, и благодаря этому мой рассказ стал интереснее. Я всегда шел выступать заранее выученным текстом. Боялся, что дрожь в руках, держащих листы с докладом, выдаст мои переживания и помешает выступлению. Но именно благодаря этому аудитория с еще большим вниманием слушала меня. Со временем стало требоваться все меньше времени на подготовку, а вместо волнения я смог подходить к выступлению с непринужденностью и легкостью. В зависимости от ситуации и настроения в зале, я даже импровизировал и мог рассмешить людей. Волноваться поначалу естественно, потому что есть лишь те, кто не смог справиться с волнением и перекладывает вину на других, избегая публичных выступлений, и те, кто бросает себе вызов, чтобы преодолеть страх, и растут. Если поддаться желанию бежать, то можно облегчить себе жизнь только на первое время, но так никогда не стать еще прекраснее. Этот путь не ведет к развитию. Если упустить шанс отыскать те смыслы и ценности, которые может дать нам полученный опыт, то создать уникальные и чудесные воспоминания будет невозможно. Поэтому сейчас ты все правильно делаешь, ты хорошо справляешься. Ты уже сейчас по-настоящему прекрасна и волшебна, и я благодарен за твою необыкновенную храбрость. Ведь и опытные артисты волнуются, стоя на сцене, поэтому не переживай слишком сильно. Благодаря публичным выступлениям ты непременно станешь лучше. Каким бы ни было твое выступление, не стесняйся, а подумай о себе как о прекрасном и смелом человеке, который не отступил перед испытанием. Купи себе что-нибудь вкусное, как следует подготовься к докладу и выступи. Помни, как бы ни прошло выступление, благодаря вызову самой себе твой доклад будет великолепным, так же, как и ты. Я искренне желаю тебе отличного выступления и роста, которого ты достигнешь благодаря этому опыту. Я жадна до работы. Хочу преуспеть, хочу быть лучшей, но является ли нехватка способностей достаточным оправданием? Хочу стать человеком, который будет доволен тем, что делает, а не будет искать восхищение окружающих. Работы в последнее время стало больше, но не могу же я раздвоиться, так досадно. Что бы ты мне ни ответил, мне стало легче от того, что я выговорилась». «Спасибо. Сколько же груза ты на себе тащишь, но я рад и благодарен, что тебе стало легче. Не торопись, не жадничай и постарайся искренне полюбить то, что делаешь. Вкладывай всю душу в свою работу, учась благодаря ей любви и развитию. Не гонись за результатами и успехами, а наслаждайся самим процессом. Спешка и жадность нас выматывают, а любовь и по-детски чистая искренность дают радость и наполняют душу трепетом». Бывают люди, которые работают весь день без устали. В уголках губ таких людей всегда таится улыбка, и у тех, кто за ними наблюдает, остается неизгладимое впечатление. Они настолько обаятельны, что даже обливаясь потом во время работы, остаются очаровательными. Их движения настолько ловкие, и они настолько изобретательны, что в них видно мастерство, поэтому они работают так четко и эффективно. Если повар становится лучшим в своем деле благодаря искренней любви к своей профессии, то люди начнут тянуться к прекрасному аромату искренности, подлинной страсти, с которой повар любит свою работу, и перед его кафе выстроится очередь из посетителей. Если твое дело, чем бы то ни занималось, становится целью, то эта работа станет высшим искусством под названием «Любовь», которая будет воодушевлять тебя и расположит окружающих к тебе. Когда ты копаешь яму, не нужно заранее утомляться, думая о размере ямы. Необходимо сосредоточиться на том, как отбросить землю в сторону лопаты за лопатой. Попробуй со всей искренностью погружаться, проживать и любить каждый дарованный момент и с той же искренностью вкладывать душу в работу. Нужна не сила воли, когда ты, сжав зубы, делаешь то, что нужно, а умиротворенное спокойствие и сосредоточенность. Вспомни все то множество клятв и обещаний, которые ты дала в течение жизни, но позабыла сразу после обещания. Эмоциональные порывы вмиг охлаждаются, ведь одних эмоций недостаточно, чтобы мы поменяли свои привычки. Полное погружение со свободой в душе и действиях обладает намного большей силой и энергией, чем чувство, поэтому только оно и может нас поднять. Так может быть то, что тебе сейчас нужно, не усердие через стиснутые зубы, не жадность до результата, а полное погружение в работу. Возможно, тебе необходима искренность, которую ты полностью прочувствуешь в моменте, а не рассуждение, что нужно дальше делать. Я надеюсь, что ты вернешь свою свободу и научишься противостоять стрессу, охватившему тебя сейчас, сливаться воедино со своим делом и наслаждаться каждым моментом с радостью погружения. Но не нужно стараться слишком сильно, вместо этого просто полностью сосредоточься на течении своей жизни. Вместо того, чтобы подсчитывать результаты и зависеть от чьего-то мнения, нужно лишь полюбить то, что ты делаешь, увлечься самим процессом. Постарайся быть в моменте, делать все возможное, сливаясь с работой воедино каждую секунду. Я думаю, что таким образом новая, прежде неведомая радость будет с тобой, и этот трепет исцелит уставший, изможденный разум. Не перетруждайся и не забывай, что ты и сейчас прекрасно справляешься, что в будущем у тебя будет все хорошо. Удачи! Я сейчас безработная. Еще до окончания старшей школы я устроилась на работу и начала зарабатывать, думая, что я молодец. Но я не была счастлива и чувствовала себя машиной, и поэтому бросила работу и сейчас отдыхаю, уделяя время себе. Честно говоря, у меня довольно много дней, когда я совсем ничего не делаю, но мне это нравится. Я считаю, что пришло время подумать о жизни и разобраться в себе. Но, с другой стороны, я переживаю. Вдруг я веду себя как дура и просто оправдываю свою лень, упуская что-то важное. И то, что я делаю, также начинает терять смысл. Что мне нужно сделать, чтобы обрести гармонию в душе? У тебя так много страданий. Я, наверное, немного запоздал с ответом. Именно сейчас — то самое время, когда ты можешь побыть наедине с собой. Тебе было очень трудно, но ты сделала похвальный выбор, найдя в себе мужество ради собственного счастья. Важно делать то, что заставляет тебя чувствовать себя живой, а смысл и ценности, заключенные в работе, приносят счастье и пользу. Поэтому ты все сделала правильно. Молодец. Мне кажется, причина твоей душевной боли в том, что ты решила взять отдых, еще не определившись, чего на самом деле хочешь. Ты ведь ушла с работы не потому, что хотела заняться чем-то другим, а потому, что ненавидела свою работу. Поэтому, чтобы провести освободившееся время с пользой, важно, во-первых, отдых, а во-вторых, найти то, чем ты действительно хочешь заняться. С первым пунктом ты отлично справилась. Так что давай подумаем, как лучше выполнить второй. Может быть, стоит перевести отдых, которым ты наслаждалась после ухода с работы, в другую форму, не меняя его сути. Например, вместо сидения целый день дома перед телевизором или компьютером, запишись в художественную школу, чтобы научиться рисовать, отправься в поход с палатками, сходи на курсы по гончарному искусству. Лучше всего постарайся сделать то, что ты всю жизнь по-настоящему хотела попробовать, но не решалась и колебалась. Так, пользы от полученных по собственной воле уроков и повысившаяся самооценка придут на смену нынешней скуки. Ведь ощущение отдыха никуда не денется и останется прежним. Когда ты со свободной душой подходишь к новому испытанию, то намного проще понять, чем действительно хочешь заниматься, и каждый новый шаг на пути приносит счастье и трепет. Ты оставила работу, устав от ежедневной рутины офисной жизни, но если каждый день отдыха будет похож на другой, превращаясь в отдых на автомате, то ты не сможешь полноценно расслабиться, а твоя душа лишь еще больше утомится и будет страдать от внутреннего опустошения. А когда ты отдохнешь достаточно, чтобы больше не испытывать физического истощения, постарайся выяснить, за каким занятием ты счастливее всего. Я верю. Если таким образом проживать день за днем, каждый миг будет наполняться смыслом, и ты сможешь плодотворно провести свой отдых. Время, которое должно быть отведено для свидания наедине с собой, не должно превращаться во время, когда ты отворачиваешься от собственной души в страхе перед тишиной и молчанием одиночества, находя утешение в бесконечных разговорах с кем-то, болтовне по телефону, сообщениях и просмотре телевизора. Внутреннее опустошение — это сигнал души, призывающий обратить на нее внимание. Поэтому пустота, царящая в душе, — это призыв заметить ее и позаботиться о твоем внутреннем мире. Всегда прислушивайся к голосу своего сердца. Время, когда ты можешь разобраться в себе, проведи наедине со своей душой. Так, постепенно узнавая себя и встречаясь со своим внутренним миром лицом к лицу, ты выяснишь, чем же в действительности хотела бы заниматься. Поэтому внимательно прислушайся к голосу своего сердца, ведь у него всегда есть ответ. Ты все это время отворачивалась и не могла ступить ни шагу вперед из-за окутавшего густого тумана опустошенности и скуки, но теперь разгони туман и обратись к внутреннему миру. Встреться с собой, мучающейся угрызениями совести от ленивого времяпрепровождения, и сосредоточься на том, чтобы выяснить, чего действительно хочешь. Наполнись ощущением заботы о своей душе, которой ты не уделяла должного внимания, окунувшись головой в другие заботы. Надеюсь, благодаря этому твоя душа наполнится теплом и внутренним изобилием, засияв еще ярче. Я искренне желаю тебе найти счастье через внутреннюю завершенность и радость роста на пути к обретению смысла жизни. Я делаю все возможное, чтобы преуспеть во всем, но так переживаю, что каждый день у меня расстройство желудка, недосып и жуткий стресс. Как бы мне справиться с одиночеством, переживаниями и тревогами, живя за границей? Возможно, стоит начать с изменения своих взглядов, с которыми ты подходишь к опыту, который приносит каждый новый день. Если ты чего-то боишься, постарайся заменить страх на решимость вырасти, преодолев свои переживания и тревоги. И я верю, что с таким отношением ты сможешь преобразовать свой страх перед множеством вещей, с которыми встречаешься каждый день, в волнующий трепет. Глядя на то, как постепенно преодолеваешь страх, в завершение дня ты будешь испытывать не угрызение совести, а удовлетворение от выполненной работы. Таким образом, ты взрастишь уверенность в себе. Ну и что, что ты допускаешь ошибки? Ну и что, что ты не так опытна? Понемногу учась и набираясь опыта, ты заполнишь страницы книги под названием «Я». И твой рассказ будет окрашиваться в еще более яркие и прекрасные оттенки. Поэтому не трепещи перед чем-то волнительным, хорошо? Понаблюдай за окружающим тебя миром. Как же много на этом свете людей, которые сейчас переживают из-за тех же вещей, что и ты. Если у них получается с ними справиться, то и у тебя получится, поэтому не теряй мужества. Ведь в мире много робких людей, которые еще более стыдливы и не уверены в себе, чем ты. Мне кажется, стоит еще записать в блокнот все свои переживания, которыми ты сейчас охвачена, это должно помочь. И через некоторое время вернись к записям и почитай их. Возможно, вспомнив о тех временах, когда ты придавала такое огромное значение несущественным проблемам, ты просто улыбнешься. Ты поймешь, что все прожитые дни были наполнены бесчисленными тревогами и заботами, но до сих пор ты отлично справлялась и шла, радостно встречая новый день. Если бы ты не справилась, не стала бы той, кем являешься сегодня. Постарайся успокоиться, ведь независимо от тревог, этот день закончится и наступит новый. Поэтому проводи день за днем со спокойной душой. Не переживай, ведь ты отлично справляешься, и у тебя все получится. На самом деле, если ты встретишься со своими переживаниями лицом к лицу, то сумеешь их преодолеть. Разве не будет лучше добавлять каждому дню, с которым ты отлично справляешься, радость воодушевления, а не боль переживаний? Поэтому каждый раз, когда поднимается тревога, говори себе: «Ты совсем справишься, ты же справлялась до сих пор, несмотря на все переживания. Поэтому ты стала такой и оказалась здесь». со всей искренностью встречая каждый уготованный день, делая все возможное. Вглядываясь и стараясь прочувствовать каждый день, ты начнешь развиваться. Если тебе страшно сделать первый шаг, потому что ты боишься из-за своей неловкости, брось вызов этой неопытности. Порадуйся тому, что у тебя есть еще пробелы, которые предстоит заполнить, есть чему поучиться. Если ты поставишь своей целью развитие, с которым будешь проживать каждый день, то непременно станешь счастливым человеком. Не отказывайся от этого счастья. Ты отлично справляешься, и у тебя все будет хорошо. Ведь это не кто-то другой, а именно ты. Искренне надеюсь, что сегодняшний и завтрашний день будут еще более сияющими, и желаю тебе проводить каждую минуту в счастье благодаря росту, обретенному через нынешние испытания. Я поддерживаю тебя. У меня так много амбиций в академическом плане, что я уже третий год пересдаю вступительные экзамены в университет. Дело не в том, что я не умею учиться, все потому, что я усердно занимаюсь, чтобы поступить на желаемое направление и в университет, который я хочу. Но если я поступлю в следующем году, то все мои друзья будут уже на третьем курсе. Я переживаю, что не смогу наладить отношения со своими однокурсниками, которые будут на 2 года младше меня, и что мне будет некомфортно с ними. Один раз пересдавать экзамены — это нормально, но немногие идут третий раз на пересдачу, поэтому я очень волнуюсь, и мне кажется, что я просто неудачница. Становится так грустно от этого. Конечно, есть еще периоды, когда я смеюсь, и у меня отличное настроение, но, по-моему, я становлюсь более пессимистичной. Как мне быть? Ты так переживаешь. Я отлично понимаю, что ты чувствуешь. Но ты можешь не слишком сильно волноваться по этому поводу. Не получится так, что ты не впишешься в коллектив из-за возраста. Я тоже поступил в университет на год позже, но на моем курсе были люди старше меня и мои одногодки. Но все, и младшие, и старшие, хорошо друг с другом ладили. Из-за того, что в первый учебный день все чувствуют себя неловко и хотят с кем-то подружиться, ты легко сблизишься и привыкнешь к новому коллективу. Так что не накручивай себя заранее. Ведь в итоге ты отлично поладишь с однокурсниками вразрез со своими опасениями и тревогами. Тебе, напротив, стоит переживать о том, как будут докучать многочисленные однокурсники, которые потянутся к более опытному товарищу. Поэтому ни в коем случае не предавайся унынию. Ведь ты такая прекрасная и чудесная уже сейчас, и драгоценна сама по себе. Наполни заслуженным чувством гордости за выбранную жизнь. Ты сделала это по собственной воле, не обращая внимания на взгляды других. Насколько же смелый и храбрый для этого нужно быть. Никогда не забывай, что придало тебе эту смелость. Это был твой невероятный выбор, и вот результат решения. Ты сделала все возможное, чтобы достичь цели, и будешь делать все, что в твоих силах. Не колебалась, выбирая путь, по которому никто другой не идет. Ты чудесна. Пообещай мне только одно. Не переживай заранее. Ведь в результате, когда настанет день Х, ты забудешь о своих волнениях и отлично впишешься в коллектив. Все переживания отойдут в прошлое, а ты так хорошо держалась до сих пор. Так ты стала той, кто ты есть сейчас. Надеюсь, вместо переживаний ты насладишься этим моментом, ведь он слишком ценен и важен, чтобы тратить его на волнение. Желаю тебе как следует подготовиться в оставшееся время, достигни желаемого — и верю, что ты проведешь студенческие годы ярко и незабываемо. Удачи! Я не умею контролировать гнев. Если что-то выводит меня из себя, я не могу сдержаться, бросаю вещи, ругаюсь и даю волю гневу. Я обвиняю других, стараюсь обругать их. Я хочу с этим что-то сделать, но ничего не получается. Что мне делать? Самое важное — начать исследовать собственную душу. Нужно преодолеть нынешнее внутреннее состояние и вырасти. Прежде всего, стоит усвоить, что гнев — это тоже наш выбор. Мы злимся не потому, что что-то злит, не потому, что кто-то вызвал гнев, а потому, что в нас самих живет гнев. Каждый раз, когда сердишься, вспоминай, что некоторые люди в подобных или даже точно таких же ситуациях выбирают прощение, мягкость и понимание. Расширяй вместимость своего сердца, чтобы ты могла вложить в него все, что угодно, не переполняя. Ведь если внутренний мир мал, то даже что-то незначительное может переполнить душу и вызвать бурю эмоций. Поэтому поставь перед собой цель расширить свою душу настолько, что ты можешь вынести любую ситуацию. И помни, то, что нужно изменить, не мир, а взгляд на мир. Зачастую большинство проблем рождается из-за предрассудков, с которыми мы живем. Когда мы снимаем розовые очки и выбираемся из болота предубеждений, свет счастья разгоняет тучи предрассудков, застилавших наше сердце, и мы обретаем подлинное счастье. Правда в том, что любое наше суждение — заблуждение. Мы не можем абсолютно понять жизнь, которой живет другой человек, глубину этой жизни и личную историю каждого. Поэтому все наши суждения, заблуждения и проявления высокомерия. Теперь, зная это, смирись. Когда мы смотрим на окружающих с уважением, осознавая, что нельзя знать все, мы будем стараться с еще большим пониманием относиться к миру и людям. Если раньше какая-то ситуация могла легко вывести тебя из равновесия, то теперь, выбрав путь понимания, ты сможешь выбраться из парадигмы, когда видела лишь фрагменты, лежащие перед взором, и узреть всю картину полностью. Гнев может быть неосознанным и контролируемым. Когда приходит осознание, что в этой ситуации необходимо дать выход гневу, люди с огромным внутренним миром по собственному желанию выбирают злость. Конечно, в их душе нет места таким эмоциям, как раздражение и чувство враждебности. Когда мать Тереза была с благотворительной миссией в Индии, индуисты, вооруженные камнями и палками, пришли изгонять католиков из своей страны. Мать Тереза разозлилась и сказала, что ей некогда, и приказала им отложить оружие и помочь перенести стулья. В обычной ситуации эти люди не послушали бы мать Терезу и лишь больше разозлились. Но они, не понимая, что происходит, с растерянным видом начали помогать ей перетаскивать вещи. Они пришли сеять страх, но им не только не удалось внушить страх, но и напротив. Они сами пришли в смущение от внезапного задания, которое возложили на них в ярости потрясающих оружием. В результате люди с маленькой душой оказались во власти человека с огромной душой. Потому что сознательно ли и бессознательно ли, но люди уважают тех и следуют за теми, чья душа больше, чей внутренний мир вместительнее их собственного. Из-за того, что люди с большой душой побороли страх, они не будут испытывать его, когда кто-то будет угрожать им с оружием в руках, им и в голову не придет ничего другого, кроме как с жалостью и детской простотой посмотреть на обидчика. Неосознанный и контролируемый гнев отличаются. Если вырасти и расширить душу настолько, что научишься использовать гнев, а не находиться в его власти, то ярость, которую ты осознанно решишь выразить, станет невероятной силой, способной изменять людей, ведь даже гнев будет проявлением любви. Однако неосознанный гнев не обладает подобной силой. Благодаря ему в душе воцаряется лишь недовольство и чувство враждебности, и, вырвавшись из собственных границ, он лишь ранит и тебя, и окружающих, оставляя еще большее раздражение и агрессию. Некоторые стараются внушить страх и установить контроль над кем-то с помощью гнева, однако эти попытки обречены на провал, ведь в душах таких людей нет искренней любви. Нам жаль даже самой маленькой частицы своей души на человека, которого мы ненавидим, но для того, кого любим, мы готовы пожертвовать всем, не жалея ничего. Гнев оставляет в сердце другого человека чувство враждебности, разжигает мстительность, но понимание и любовь способны растопить такой гнев. Поэтому давай расти до тех пор, пока ты не овладеешь контролируемым гневом, пока не научишься искреннему пониманию и любви. Верни свои силы и душевную свободу, отнятую миром. Стань госпожой своих эмоций, а не их рабыней. Для этого постарайся понять, какие ситуации вызывают твой гнев, и понаблюдай за эмоциями. Отслеживай поток бесчисленных мыслей, которые рождаются в твоей голове. Не сливайся с эмоциями воедино, стань безучастным наблюдателем, отследи и прочувствуй рождающиеся эмоции. Проникнись сочувствием, глядя на непрекращающийся водоворот мыслей, ставших привычными. Так, отделив себя от потока мыслей, отдаляясь от негативных суждений, взгляни на них с сожалением, с сочувствием. Сделав это, ты больше никогда не будешь сливаться со своими чувствами и постепенно научишься их контролировать. Попроси прощения у себя, которая все это время находилась под властью эмоций, страдала и ранила себя и других, обними себя. И впредь будь более понимающей и прощающей. Помни, что в похожих ситуациях другие люди сделали бы иной выбор, и никогда не забывай, что и ты можешь принять другое решение. Если получилось у других, то получится и у тебя. Сделай шаг навстречу пониманию, отпущению и принятию. И этого шага будет вполне достаточно, чтобы изменить жизнь. В конце концов, рост определяется тем, сделал ли человек первый шаг и продолжил ли он свое движение вперед. Сделав этот шаг, ты поймешь, что есть подлинное счастье и что есть свобода, и через обретенное внутреннее спокойствие и легкость, через прежде неизведанное счастье ты пристрастишься к ощущению развития. Говорят, что человек всегда выбирает то, что принесет ему больше всего выгоды. Оглянись в прошлое. Ты же всегда шла по единственно верному пути. Если бы ты поняла, что есть другой, более верный путь, ты бы устремилась к нему. Ведь мы не можем вырасти только из-за невежества, когда не знаем, что есть иная дорога. Выберись из неведения. Твое подлинное счастье не в том, что ты бросаешь вещи, злишься и ведешь себя как ребенок, когда что-то идет не по-твоему, а в том, чтобы принять внутренний мир с пониманием, мягким прощением и любовью. Справиться с этой проблемой очень легко. Нужно всего лишь выбирать другой путь выхода эмоций. Если ты действительно искренне хочешь измениться, то сделаешь этот выбор, если на самом деле не хочешь этого, то останешься на месте. Пойти по новому пути или нет — это ведь тоже выбор. Поэтому будь искренней и прими иное решение. Потому что каждую секунду вершится эволюция и созидание, деградация и разрушение. Сможешь ли ты отстоять свои принципы? Сумеешь ли выйти из рамки? Окажешься ли рабыней собственной души, скованная кандалами из эмоций, или сбросишь с себя тяжелые цепи и обретешь истинную свободу? Все зависит от выбора, который сейчас стоит перед тобой. Нет никакого завтра. Изменения возможны только сейчас, в эту самую минуту. Потому что если ты решишься меняться с завтрашнего дня, то когда наступит завтра, ты отложишь перемены еще на один день, а затем еще на один. Поэтому если ты искренне желаешь перемен, прямо сейчас прими решение поменяться и сделай свой выбор. Не иди тем путем, по которому ты шла, ведомая потоком мыслей, а наблюдая за ним со стороны, сделай осознанный выбор. Ведь ты должна сама распоряжаться собой, и я верю, что ты сумеешь вернуть свою свободу. Все будет хорошо. Прежде всего, прости себя за то, что испытывала злость все это время. И ни в коем случае не питай к себе из-за этого ненависти, ведь, несмотря ни на что, ты заслуживаешь только любви. Ты всего лишь еще недостаточно опытна и чего-то не знаешь. Поэтому попроси у себя прощения и прости себя. Залечи раны этой любовью. Я со всей искренностью надеюсь, что ты вернешь контроль над своими эмоциями, расширив вместимость своего внутреннего мира и вернешь себе подлинную свободу, счастье и собственную жизнь.